Глава 49. Вэлин уверенно ведет машину и буквально через несколько минут после поворота просит меня. «Солнце, я сейчас заеду вон на тот кемпинг». Муж указывает вперед. «Там навес. Дальше поедем под невидимостью». «Хорошо», — шепчу я, а сама на нервах наглаживаю живот. «Мне срочно надо угомонить волчонка внутри меня, иначе я останусь без ребер». С кемпинга выезжаем под покровом моего купола. Сразу же съезжаем с дороги и долго едем по грунтовке. Я лишь наблюдаю, как мы огибаем эту самую Вилючинскую сопку. Она остается слева, а мы углубляемся в зеленые дебри. С каждой минутой становится темнее, а в глубине леса и вовсе ничего не видно. Замечаю, что у Вэлина глаза начинают светиться. Значит, он уже готовится к встрече. Да и в целом в машине царит напряжение. Все молчат, лица каменные, кулаки сжаты. Вижу тусклый свет нескольких хижин. Они не похожи на современные дома в поселении Шоны. Нет, это скорее сборно-разборные конструкции, которые легко в любое время перевести. «Это оно?» — тихо спрашиваю. «Логово красных». «Похоже на то», — кивает Вэй. «Выходим. Милая, держи купол, пока я не скажу, что хватит». Киваю. Мы все выходим на улицу. В этот раз Вэлин идет первым. Я сразу за ним. По бокам от меня Кира с Костей, а Конал позади. Шона замыкает нашу цепочку. Осторожные шаги не издают звуков, хотя мой купол не выпустил бы их наружу. Проходим мимо пары охранников, которые и ухом не ведут, а ведь я могу вытянуть руку и коснуться одного из них. Волнительно это. Вот так нагло вторгаться на чужую территорию. Я одновременно восхищаюсь мужем и боюсь его. Если он смог построить план так, чтобы с легкостью попасть в дом к врагу, на что он еще способен? Подходим к самому крупному строению. Замечаю невысокого мужчину в костюме, который трется около двери и теребит телефон, будто ждет важного звонка. «Сними с меня купол», — усмехается Вэлин, обращаясь ко мне. «Может, обойдем его?» — тихо спрашиваю. «Нам сюда». Муж кивает на дверь. «Уверен, этот волк — лакей Альфа, значит, наш путь лежит только через него». «А если он тревогу поднимет?» «Это я беру на себя. Когда найдем вожака, я скажу, и ты снимешь купол с остальных, хорошо?» Тяжело вздыхаю, но подчиняюсь. Настраиваясь и уменьшаю действие защиты. Вэлин мгновенно появляется перед мужчиной, но тот успевает лишь открыть рот. Муж прикладывает палец к губам и улыбается. «Тш-ш-ш», — шипит он, а затем добавляет. «Види, Кальфи, нам пора познакомиться». «Но-но, господин!» — блеет тот растерянно и смотрит по сторонам. «Я могу оторвать тебе голову и найти его сам», — говорит Вэй. «И не вздумай меня дурить. Мы оба знаем, что ваш вожак побоялся открыто ехать навстречу со мной. А мне, как я и говорил, необходимо поговорить именно с ним. Веди». Мужчина судорожно кивает и открывает дверь. «Заходи, заходи. А попробуешь поднять тревогу, лишишься головы». Тот, кажется, и не думает сопротивляться. Наверное, он просто в шоке. Пока Вэлин держит дверь, все заходим внутрь. Мужчина стучится в единственную закрытую дверь в комнате. «Ты принес ужин?» — раздается уже знакомый мне голос. «Еще не полночь». «Да-да, господин». Снова заикается мужчина. «Позвольте войти, у нас, непредвиденная ситуация». «Войди!» — рявкает тот. Дверь открывается. Мое сердце сжимается от увиденного. Мрачные стены освещаются лишь свечами. Пустой камин будто разинул черную пасть, а прямо над ним висит шкура белого волка. Где-то внутри ёкает, что эта штука очень даже может принадлежать Гару. Кто знает, что этот тиран мог сделать? Но вот самого Альфу я не вижу. И где он? «Говори», — раздается его голос, а затем мелькает рука в полутьме рядом с окном. Значит, тот сидит на кресле и смотрит в окно. Напрягаюсь, в любую минуту готовая снять барьер. Кира внезапно кладет руку мне на плечо и слегка пригибается, будто готовясь к прыжку. Вэлин слегка улыбается, а затем начинает постукивать по деревянной двери и в такт напевает детскую песенку. «Трусишка, зайка серенький, под елочкой скакал». Вижу, как муж выжидающе смотрит в сторону кресла. Только вот Альфа не торопится поворачиваться. Похоже, обдумывает свои дальнейшие шаги. А вот Вэй продолжает. «Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал. Но что, зайчик?» — с издевкой говорит муж. «Ты готов поговорить лицом к лицу? Или так и будешь сидеть к гостям спиной?» Воцаряется тишина. Мы все переглядываемся, а Вэлин не сводит взгляда с Альфы. Выставляет палец перед лицом трясущегося мужика, который нас сюда привел, чтобы тот не вздумал встревать разговор и молчит. Вожак красных медленно поворачивается к нам. Я приподнимаю брови, увидев его. Высокий, почти как Вейлен, черноволосый и широкоплечий. Он всем видом внушает ужас. Как подумаю, что он собирался сделать из меня инкубатор для своих детей, так и холод по коже. Не скажу, что он страшный, но явно неприятный. Он всем видом показывает, будто главный здесь он. Только вот Альфа предпочел спрятаться за стенами своего дома. В то время как обещал приехать навстречу. Это многое о нем говорит. Даже если это какой-то хитрый маневр, то все равно попахивает трусостью. И даже песенка, которую спел мой муж, как нельзя лучше подходит к этой ситуации. Вожак красных, как заяц, хитрит и пытается прятаться, а Вэй, как истинный волк, преследует и находит. «Ну, здравствуй!» Вейлен пропихивает в кабинет Альфы сначала нашего провожатого, а затем входит сам. «Я же следую за мужем». Вожак на несколько секунд задерживает взгляд на двери, которую придерживает Шона. Может, этого и не видно, но выглядит точно подозрительно. Дверь слишком долго не закрывается. «Вейлен, полагаю, как ты меня нашел?» — сдержанно спрашивает Альфа. «Не поверишь, но очень даже легко. У меня есть замечательный брат-технарь, который вычислил тебя на раз-два. Хочешь познакомиться?» Пока Альфа раздумывает, у Шона звонит телефон. Я вздрагиваю, но быстро вспоминаю, что нас слышит лишь Вейлен. Шона отвечает на звонок и с облегчением вздыхает. «Дети в порядке». На лице мужа моментально появляется ухмылка, и он оборачивается к нам. «Вэй у нас видно и слышно. Уж не знаю как, но он может игнорировать мои заклятия и видеть своих». «Куда ты смотришь? Думаешь, сюда сейчас ворвется моя охрана?» — спрашивает Альфа. «Я так понимаю, ты применил какое-то заклятие, чтобы незаметно пробраться сюда. Полагаю, мои люди не в курсе, что у нас гость». «Гости», — поправляет его Вейлен. «Милая, представься, пожалуйста, вожаку твоей бывшей стаи». На лице Альфы вырисовывается удивление. Он явно не понимает, с кем говорит мой муж. «Добрый вечер», — говорю я, выходя из-под купола. «Кланяться не буду», — гордо поднимая подбородок. «Все же я жена вожака стаи». Альфа с изумлением осматривает меня с головы до ног, а затем его взгляд приклеивается к моему животу. Он так долго смотрит на него, что становится неуютно. Я бы сейчас многое отдала, чтобы залезть в его голову и узнать, что там творится. «Что-то еще? А то у меня были дела», — сквозь зубы говорит тот. Вейлен лишь ухмыляется. «Я так понимаю, в полночь ты собирался устроить мне маленький пир в честь победы. Или я ошибаюсь?» «Почему собирался?» — кривит губы вожак. «Все еще собираюсь. То, что ты сам пришел ко мне в лапы и привел сюда Анику, лишь подтверждает. Ты глупый и самонадеянный пацан», — смеется тот. «Прямо сейчас логово твоего отца превращается в пепелище. Мне есть что отметить». Вейлен вздыхает и кивает мне. Я снимаю купол с остальных. «Еще сюрпризы будут?» — еле сдерживая гнев, медленно проговаривает Альфа. «Сюрпризы только начинаются. Вели подать ужин. Не знаю, как тебе, а вот нам есть что отметить. Мне не терпится все тебе рассказать».